догадалась спустя много лет, вернувшись из Туруханской ссылки, Аля, и порвала тогда с Асеевым. Асеев? Странно, мы с ним столько встречались, а осталось от него скорее только чисто зрительное, чисто внешнее восприятие. Он был серебристо-пепельный, ртутно-серый. Серебристо-пепельные волосы, гладко зачесанные на косой пробор, пепельная бледность лица, бледные губы, серо-ртутные глаза. Всегда почти в сером или в синем костюме. Пестрый, нарядный галстук бабочкой особо подчеркивал пепельную мертвенность его лица. Всегда надушен, элегантен, артистичен. А человек? Какой он был человек? Он как ртуть ускользает, его не ухватишь. Говорят, был хитер, хитрый лис Асеев. Наверное, так. Осторожен, это точно. Умел сказать, ничего не сказав. Умел увернуться от удара и не получить нокаута на том ринге, где в те времена поэты без боксерских перчаток добивали друг друга, самоутверждаясь и самовозвышаясь. Очень берег себя, очень боялся умереть. Они вместе с Тарасенковым в 1947 году были в подмосковном туберкулезном санатории, куда я часто приезжала, и мы старались отвлечь Асеева от мрачных мыслей. Мы с ним встречались еще до войны. Тарасенков, конечно, а я просто при нем. Раз даже мы совпали с Мариной Ивановной, столкнувшись с ней у ворот дома, где жил Асеев, в проезде художественного театра. А после войны мы лет 8, до самой смерти Тарасенкова, снимали дачу на Николиной горе в одном из лучших мест Подмосковья, где Асеев строил и построил себе отличный дом. Однажды зимой, когда на участке были свалены только еще бревна и доски, Асеев привез нас на Николину гору на своей машине. Кажется, это была его первая победа, одна из первых побед первого выпуска. Сам он машину не водил, у него был шофер. Мы хорошо погуляли в заснеженном лесу, замерзли, и я, разложив бутерброды на свежеостроганных, янтарных от солнца досках, собиралась напоить всех горячим кофе. Но термос выскользнул у меня из рук и разбился. Асеев негодовал. Он готов был меня поколотить, готов был расплакаться, как ребенок. Он так хотел выпить горячий кофе. Он наговорил мне кучу грубостей, а на обратном пути подлизывался, целовал руку и рассыпался мелким бесом. Был и еще один случай в 1956 году. Я привожу это все к тому, чтобы как-то уяснить и понять тот эпизод в церкви, о котором мне впоследствии расскажет Надежда Павлович. Так вот, вскоре после смерти Тарасенкова я как-то переходила проезд художественного театра, где теперь в выступе стены высечен на камне такой непохожий на себя Асеев, и вдруг услышала окрик «Махаончик!» — так называл меня Тарасенков, интонация была его и голос его, и я чуть не попала под машину. Асеев нагнал меня и схватил за плечо. «Какого черта вы лезете под машину?» «Так это вы кричали? Но ведь так меня звал только Толя!» Асеев побледнел, хотя, казалось, лицо его бледнее быть не может, и схватился за голову. «Осел! Старый дурак! Как я смел! Дайте мне по морде, но выругайте меня! Что ж вы молчите? Я, когда вас увидел, я так отчетливо вспомнил Анатолия Кузьмича, вспомнил, как он кричал на Николиной горе в лесу и разрыдался, буквально разрыдался. и мне пришлось его еще успокаивать и затащить в проезд художественного театра, так как прохожие останавливались и обращали на нас внимание.